Глава 16. С момента объявления о предстоящем бале преподаватели рьяно принялись готовить адептов к этому знаменательному событию, чтобы мы не опозорили имя Академии. Каждый из них пытался каким-то образом повоспитывать нас и изготовить из необразованных чурбанов, которыми мы, по мнению преподавательского состава, являлись, некоторое подобие джентльменов. Даже профессор Гаррет, бравый пират, однажды сказал, показывая нам заклинание для упокоения вампира, от которого тот буквально разлагался на глазах, чтобы мы не смели демонстрировать эти умения при дамочках. «А не то они так завизжат, что уши закладывают», — добавил он и невольно поморщился от какого-то неприятного воспоминания. «А если вампирская гниль попадет на юбку, еще и поколотить могут». Так, постигая премудрости обращения с дамами во время занятий и набираясь танцевального опыта после них, мы неуклонно превращались во что-то годное, что соответствует гордому имени будущего мага, как однажды выразился профессор Феро. Танцевать с табуреткой, держа ее на весу, кстати, оказалось достаточно тяжело, и по вечерам у меня болели руки от нагрузок. Хорошо, хоть танцевальные занятия были не каждый день, а через день, потому что профессор Феро был занят на репетициях спектакля. Поскольку я тоже участвовала в постановке, выходных у меня не предвиделось. По крайней мере, во время пьесы мне не нужно было поднимать никакой мебели. Все актеры уже успели выучить свои роли. Я же, успокоившись насчет разоблачения, ходила на репетиции почти с радостью. Хоть там у меня была возможность надеть платье и снова почувствовать себя девушкой. Кстати, никакого волнения насчет выступления на публике у меня не было. Спектакль планировался только через несколько месяцев, и до этого времени я уже успею покинуть Академию. Конечно, совесть немного глодала. Получается, своим поступком я подведу всю труппу. Но я успокаивала себя тем, что профессор Феро быстро найдет новую Джульетту среди провинившихся адептов. В крайнем случае придут для выступления. На один вечер я смогу снова превратиться из Эмили в Эмиля. Тем более для этого даже волосы не придется стричь. Просто скажу, что я уже в парике. Так сказать, заранее вживаюсь в роль. Однако, как нам говорили в пансионе, все планы имеют свойство рушиться в самый неподходящий момент. И скоро я убедилась в этом на собственном опыте. Однажды днем, когда мы, собравшись в театре, скучали в ожидании куратора и смотрели на Томаса, который очень похоже передразнивал профессора Гаррета, случилось непредвиденное. «Они перенесли фестиваль!» Наш куратор ворвался в зал, как будто за ним гналась голодная стая волков. В руках у него был зажат огромный кусок бумаги с какими-то надписями. «Эти подлые, никчемные актеришки из Королевской Академии Министрелей решили подставить меня. Они подумали, что я не узнаю». Профессор в гневе швырнул бумагу, оказавшуюся афишей, на пол. Я вытянула шею и разглядела на ней надпись «Осенний фестиваль театрального искусства». «Профессор, а что это за Академия Министрелей и что за фестиваль?» Подал голос Билл Адамс, наш отец Лоренцо. Он был крупный, и черная сутана, обтягивая бока, намекала на то, что священнослужитель из него вышел совсем не аскетичный. «О, я расскажу вам, что это за Академия Министрелей!» Зловеще улыбаясь, ответил профессор Феро. Сделав драматичную паузу, он продолжил хорошо поставленным голосом. «Это самые хитрые и опасные люди, которых вы когда-либо встречали. Они уже много лет берут первый приз на театральном фестивале. И поверьте мне, ради победы они готовы на все. На все!» Особо подчеркнул он. «У них есть Сквоттерсон. Это их ведущий актер. Он может заплакать, когда хочет. Прямо настоящими слезами». В голосе профессора послышалась зависть, что у нас таких талантов не нашлось. «Поверьте, не каждый актер на такое способен». «Профессор, ну неужели они так опасны?» С легким пренебрежением спросил Томас. «Это же просто... кто они там, певцы, поэты? Разве они могут побороть настоящих магов?» И он кивнул на нас. Томас все еще носил антимагические наручники и не был в состоянии полноценно колдовать. Но остальных-то ничего не сдерживало. Вот одногруппник и не мог поверить, что, фигурально выражаясь, лютня победит пульсар, пусть и на театральных подмостках. «О, вы не представляете, на что они способны!» Профессор Феро вдруг подскочил к Томасу и, ухватив его предплечье, рассмеялся каким-то истерическим смехом. «Хе-хе-хе, но я вам расскажу, если хотите свести счеты с жизнью, мои юные друзья. Просто встаньте в коридоре Академии Министрелли и продекламируйте стих с неправильным стихотворным размером. Вас тут же запинают до смерти, попутно объясняя отличие ямба от хорея. Если вы хотите, чтобы вам испортили настроение, то спойте им песню, и они обсмеют вас за фальшивые ноты так, что вы неделю будете плакать. Это страшные люди, страшные!» Тут профессор экспрессивно затряс Томаса туда-сюда, да так сильно, что у того в глазах появился легкий ужас. «Соберись!» Вдруг гаркнул он Томасу в ухо не хуже профессора Гаррета. «Я собран!» Испуганно проблеял одногруппник и, кое-как вырвавшись, предусмотрительно отскочил на несколько шагов назад. «Я не вам, а себе!» Отмахнулся преподаватель и вдруг действительно взял себя в руки. «Так, адепты, у нас мало времени», — деловито произнес Ферро. «Фестиваль перенесли, и я уверен, что без Академии Министрелей тут не обошлось. Что еще хуже, я узнал, какой они ставят спектакль. И это...» Тут преподаватель сделал глубокий вдох, собираясь силами, и продолжил. «Это тоже Ромео и Джульетта. Их руководитель Сабини, несомненно, сделал это назло мне. Интересно, откуда он узнал, что мы готовим?» Тут профессор обвел всех подозрительным взором, но мы только недоуменно переглянулись. Не прекращая сверлить нас недоверчивым взглядом, преподаватель продолжил. «В общем, с этого дня репетируем без перерыва. Подключаем иллюзию. Предлагаю вам жить в своих ролях и спать в костюмах. С этого момента ты...» Он ткнул пальцем в Хейвуда, и тот заломил бровь. «Не адепт Хейвуд и будущий герцог, а влюбленный Ромео. А ты...» Он перевел палец на Генри. «Его соперник граф Парис, который стремится вырвать свою женщину из его лап. Ты же...» Палец переместился на меня. «Нежная Джульетта, которая готова умереть ради любви. Я больше не хочу видеть ваши размолвки и раздоры!» Гаркнул профессор так, что эхо разнеслось по всему залу. «Я хочу видеть любовь, ревность и ненависть, надежду и отчаяние, и я выжму это из вас. Не будь я Густав Ферро!» Закончил он почти зловеще. «В этот раз я увезу приз в Академию магии, а Сабини уйдет ни с чем», — добавил он себе под нос и, снова переводя взгляд на нас, рявкнул. «Вы еще тут? А ну-ка марш переодеваться в костюмы!» Должным образом устрашенные, мы понеслись переодеваться. Я, облачаясь в платье в облюбованной мной ранее кладовке, думала, что все это смахивает на личную вражду. Видимо, этот Сабини, художественный руководитель театра Академии Министрелей, чем-то очень насолил нашему куратору. Возможно, вражда между двумя театральными руководителями и была личной, но страдать из-за нее почему-то пришлось нам. В этот день профессор Ферро отпустил нас так поздно, что мы опоздали на ужин, и нам пришлось выбирать из оставшихся блюд. Конечно же, осталось самое невкусное. Как преподаватель и обещал, он подключил иллюзию. Я тут же поняла, почему он так сокрушался, что среди адептов нет магов-иллюзионистов. Стоило нам встать на свои места и начать репетировать, как вдруг пространство подернулось дымкой, и все вокруг мгновенно преобразилось. Вместо сцены и плохо намалеванных деревянных декораций появились улицы старинного города, яркое голубое небо над головами и замок вдали. Где-то щебетали птицы. И у меня создалось полное ощущение того, что мы перенеслись в залитую ласковым солнцем Верону. Всю эту иллюзию поддерживал профессор Феро в одиночку, и у меня захватило дух от мысли, что могли бы сделать два или три мага с подобными способностями. Однако дальше все стало сложнее. При любом намеке на драматичный момент профессор запускал дым, в прямом смысле. Он почему-то считал, что дым значительно улучшает любую сцену. Из-за этого в первый вечер я чуть не упала, запнувшись о кусок декорации. Находить путь среди густых белых клубов было проблематично. Вдобавок, после репетиции преподаватель разрешил нам переодеться в свои вещи лишь после долгих уговоров. Он на полном серьезе решил, что мы сыграем лучше, если проведем все дни до спектакля в образах своих героев. Только наши совместные заверения в том, что мы обязательно все порвем и испачкаем, побудили Феро изменить свое решение. «В прошлом году он тоже так всех третировал», — поделился Томас, когда мы, наконец, оказались за пределами театра и налегли на скудный ужин. «От него под конец семестра уже все просто прятались, поэтому никто и не хочет вступать в его театральный кружок. Боятся оказаться на месяц в костюме какой-нибудь феечки или вовсе лошади». Впечатлившись тем, что мне еще, оказывается, повезло, хотя бы не изображая лошадь, я пропустила мимо ушей дальнейшие рассказы Томаса, а зря. Потому что с каждым днем профессор Феро все свирепел и действительно выжимал из нас все соки, и я оказалась к этому морально не готова. Хотя разве можно подготовиться к тому, что перед особо душещипательной сценой тебе внезапно брызжут в глаза луковым соком из резиновой груши, чтобы страдания героини стали достовернее? Пока что достовернее стали лишь мои страдания. Поэтому я молча скрипела зубами и мечтала, чтобы день выступления настал поскорее, и мучения наконец закончились. Хейвуд, которому профессор уделял не меньше внимания, с каждым днем все сильнее раздражался. Это сильно отражалось на его манере игры. Но наш театральный руководитель только радовался. Преподаватель повторял, что такого накала страстей он еще не видел, и что химия просто зашкаливает. После его слов Хейвуд смотрел на меня таким убийственным взглядом, что мне хотелось спрятаться куда подальше. «Прости, моя любовь», — насмешливо проговорил Хейвуд, глядя на меня, когда мы репетировали сцену прощания Ромео и Джульетты. Дескать, какая тут нашлась любовь. Однако через несколько дней репетиции с постоянными иллюзиями в его голосе уже слышалось и неподдельное отчаяние, и ожесточение против всего мира, и сожаление. Актерский талант моего соседа рос не по дням, а по часам. Или, может, эта безжалостная прессовка профессора Феро возымела действие? Мне даже становилось неловко, когда парень, играя свою роль, подходил ко мне слишком близко или смотрел на меня чересчур долгим взглядом. Как-то у него это выходило чересчур правдоподобно. Как будто мы с ним действительно были влюбленными из враждующих семейств, которым не суждено быть вместе, сколько бы они ни боролись с судьбой. Наверное, у Хейвуда были задатки талантливого актера, только вот раньше он никогда не тренировался. В общем, к тому моменту, когда нужно было выезжать для выступления в Королевский театр, мы уже совершенно не волновались. Во-первых, были слишком измотаны для этого. Во-вторых, мне казалось, у нас действительно неплохо получается. И, по крайней мере, мы не опозоримся, и нас не освистают. Может, даже будут хлопать. «А как я покину Академию?» Заволновалась я за несколько дней до выступления. От усталости и постоянных репетиций я совсем упустила тот факт, что фестиваль будут проводить в другом месте, где меня может обнаружить магический поиск. «Ничего», — утешил меня Генри. Мы с другом, оба совершенно выдохшиеся, сидели в библиотеке и даже не занимались, а просто тупо смотрели в одну точку. «У меня есть пара артефактов. Прикупил на всякий случай. На несколько часов они тебя закроют». «Хорошо». Я слегка успокоилась. До совершеннолетия мне оставалось каких-то пару недель. Было бы обидно попасться перед самым днем рождения, после того, как я уже провела полтора месяца в мужской академии. Ничего, если вдруг прямо посреди спектакля появится мистер Фиггинс с магом-поисковиком под ручку, то я просто сбегу, а Генри меня прикроет. Среди нескольких сотен зрителей они меня так просто не отыщут. В итоге, спустя несколько дней после этого разговора, мы стояли у дверей театра и ждали задержавшегося профессора Феро, который распоряжался насчет декораций. Из академии мы прибыли на 4 каретах, а в конце процессии тащилась телега, доверху груженная аккуратно сложенным реквизитом. Телегу сопровождали старшекурсники-воздушники, которые должны будут левитировать декорации в зал. Тут профессор Феро наконец отдал последние распоряжения и поразительно быстро для его комплекции взбежал по ступенькам. «Чего ждем?» Нервно осведомился он и первым толкнул тяжелые створки. «За мной!»